Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Екатерина Вельмонт. «Мимолетности» или «Подумаешь, бином Ньютона». Роман. Москва, Острель, АСТ, 2010 год. Часть первая. Что было? В Риме на лестнице площади Испании сидел совершенно счастливый человек. По крайней мере, мне так показалось. Об этом свидетельствовала даже его поза и выражение лица. Ему было лет 40, и он с детским упоением лизал шоколадное мороженое из огромного вафельного рожка. Мне нравилось наблюдать за ним. Я вообще в последнее время полюбила это занятие — наблюдать за незнакомыми людьми и придумывать им историю. А этот был еще очень красив. Он, конечно, не итальянец, скорее всего, скандинав. Светло-каштановые волосы, светлые глаза, то ли голубые, то ли зеленые, не разглядишь. Ботинки на нем явно очень дорогие. И часы. За годы работы в глянцевом журнале я научилась распознавать такие вещи. Интересно, чему он так радуется? Обручального кольца нет. Хотя это ничего не значит. А может, как раз этому он и радуется? Может, развелся, освободился? Если он был женат на итальянке, то развод дался ему, ох, как нелегко. А я? К чему привела меня маниакальная идея замужества? С любимым не вышло, так хоть с кем. Мне вдруг стало страшно. Через 2 недели свадьба, и платье сшито. Верх изысканности, тончайший шелк цвета слоновой кости с брюссельскими кружевами. И свадебное путешествие заказано на Мальдивские острова. Идея не моя, но Серджио обожает дайвинг и рыбацкие приключения. А что мне-то там делать? Но я молчу. Мне, в общем, как-то все равно. Мальдивы так Мальдивы. Я продолжала наблюдать за скандинавом. Громадная порция мороженого таяла, а он чересчур медленно и вальяжно его ел. Вот тормоз, горячий скандинавский парень. Да сейчас мороженое потечет на дорогие светлые брюки. И точно. «Ах, мать вашу!» — воскликнул он на чистейшем русском языке. На брючине расползалось большое шоколадное пятно. Он вскочил в растерянности, ловко зашвырнул мороженое в довольно далеко стоящую урну, полез в карман за носовым платком. Я вытащила из сумки пакетик с пятновыводящими салфетками. «Вот, возьмите, это ототрет пятно». Он взглянул на меня с удивлением. «Это пятновыводитель?» «Да, только не тормозите, оттирайте скорее». «Спасибо. Вы русская, а я решила, что вы типичная итальянка и очень красивая». А мне-то казалось, что он меня и не заметил. «С ума сойти, кажется, и вправду отходит. Возьмите еще одно, это уже грязное». «Спасибо, вы просто чудо, спасительница». «У меня через 1,5 часа переговоры, а гостиница далеко, я бы не успел. Хотела же бежать покупать новые брюки». «Все в порядке, теперь надо высушить пятно». «Да тут на солнышке вмиг высохнет. Чем я могу отблагодарить вас?» «Не о чем говорить. И вот возьмите эту пачку, у меня еще есть». «Ну уж, тогда я буду в неоплатном долгу». «Пусть это будет ваш самый большой долг в жизни», — засмеялась я. «Ненавижу быть должным. Долг даже в 10 рублей меня напрягает». «Хорошо, тогда в отплату этого непомерного долга скажите, почему у вас был такой невероятно счастливый вид? У вас случилось что-то хорошее? Поделитесь».